Глава 10. Элла. Суббота. Что может быть лучше, чем ковыряться в земле, по уши в грязи и листве? Да вообще ничего. Просто мечта. Я раздраженно фыркаю, сдувая прядь с лица. И снова бросаю взгляд на команду мечты, которую мне подогнал Чернов. 10 человек. 10. Качки, точно под копирку. Мозгов в совокупности на одного, и то не факт. Плечи шире, чем двери в актовый зал. Лбы натерты до блеска, а глаза блуждают исключительно по формам девчонок с соседнего участка. Стероиды, видимо, давно заменили им серое вещество. «Эй!» — рявкаю, подходя ближе. «Вы почему стоите?» Один из них, особо самоуверенный, с усмешкой оборачивается ко мне. «Перекур, пару минут, красотка!» «Перекур? Они что, блин, издеваются? Вы же спортсмены! Какие еще перекуры?» Он пожимает плечами, будто это все объясняет, и продолжает облокачиваться на грабли, лениво разглядывая очередную девушку, проходящую мимо. «Я уже открываю рот, чтобы выдать возмущенную тираду, но вдруг замечаю, как у соседнего участка начинается какая-то суматоха. Мигалки, камеры. Мужики в черных костюмах серьезные, как у прокурора на приеме. Что за...» — шепчу себе под нос, двигаясь ближе. Среди толпы журналистов с микрофонами и операторов с камерами словно из ниоткуда появляется ректор с граблями, в костюме. Широко улыбается на камеру, делает вид, что усердно сгребает листья. «Да ладно!» Ошеломленно выдыхаю. 5 минут назад его тут не было. Это что вообще за цирк на выезде? Какого черта тут творится? Секунду назад казалось, что сюрпризом дня стали мужики в костюмах и наш ректор с граблями. Но, как оказалось, жизнь готова подкинуть сюрприз покруче. Из одной из черных машин, такая, знаете, председательского класса, с блестящей эмблемой и тонировкой под «денег куры не клюют», выходит он, Чернов-старший. Следом Макс. Клянусь богом, мои глаза чуть не выпадают из орбит. Это что сейчас было? Галлюцинации? У меня перегрев от солнца? Журналисты, до этого облепившие ректора, как пчелы банку с медом, резко разворачиваются и несутся в сторону Черновых. Охрана тут же встает живой стеной. Четко, слаженно. Точно они репетировали это с утра. Пока они отсекают журналистов, Чернов-старший направляется к ректору с крайне важной миной. «Надо же, какая важная процессия!» Бормочу себе под нос. И вдруг резкий рывок за плечо. «Серебрянская!» Визжит истеричный голос над ухом. «Проклятье! Я вздрагиваю так, точно меня током шандарахнуло!» Поворачиваюсь. Передо мной стоит Ваня из студсовета. Белый, как стена. Серьезно, у бедолаги даже уши побелели. «Это же сам Чернов!» Тараторит он, будто мне это неизвестно. «Он же в мэры баллотируется!» «Спасибо, Ваня, а я и не знала». Язвительно хмыкаю, вырывая плечо из его цепких пальцев. Вцепился клещом. «Не до сарказма!» Он чуть ли не шипит. «Сейчас сюда камеры подтянутся! Ты понимаешь? Ректор, Чернов, мы! Нам же от ректора по шапке прилетит!» «А я-то тут при чем?» Взвиваюсь. «Я что, режиссер этой показухи?» «Серебрянская!» Теперь он делает жалостливое лицо, буквально умоляя. «Передай им грабли! «Ну, пожалуйста!» Я шумно выдыхаю. «Вань, может, ты сам?» Только по лицу парня видно, что он скорее коньки отбросит, чем туда дойдет. «Ладно, ладно», — мрачно бросаю. «Грабли им, значит? Будет вам, блин, красная дорожка и грабли». Ваня тем временем начинает метаться, точно раненая курица, подгоняя студентов. Его голос взвивается над площадкой. «Давайте, активнее!» Я хватаю грабли и направляюсь к камерам, точно посыльный с царским оружием. И вот стою я посреди этого балагана. Одна, с граблями в руках, будто вручать сейчас буду не садовый инвентарь, а ключ от города. На меня моментально устремляются камеры. Сделав вид, что я просто в восторге от своей миссии, подхожу к Чернову-старшему и его сынку. «Пожалуйста», — вручаю грабли. Макс вскидывает бровь и смотрит на меня так, словно задумал очередную гадость. «О!» — протягивает с кривой ухмылкой. «Серебрянская». Молча отдаю инвентарь, ловя при этом на себе ни один взгляд со стороны прессы. И быстро отхожу назад. С меня хватит этой сцены показного патриотизма. И начинается шоу. Мэр города и его сыночек усердно в поте лица сгребают листву. Как будто от этого завтра исчезнут ямы на дорогах, поднимут стипендию и пенсию. Аплодисменты. Камеры. Труд на благо народа. Вау. Макса я, к слову, не видела со времен той чертовой библиотеки. И, о чудо, он перестал терроризировать меня своими похабными смс-ками. Можно сказать, что у меня было пару дней передышки. Я возвращаюсь к Ване. Он, кажется, до сих пор на нервах. «Элла, ты просто спасла нас!» «Пустяки!» — отмахиваюсь. «В конце концов, мне действительно несложно. Да и ребятам помочь. Они вроде неплохие. Если бы я умела заводить друзей, то, может, и подружилась. Проблема только в том, что я одиночка. Не умею общаться, не душа компании. Да и шучу не особо хорошо». Наклоняюсь и начинаю собирать листву, стараясь не думать о том, насколько скучно проходит моя жизнь. Минут через пять, может, чуть больше, в поле моего зрения появляются кроссовки. Поднимаю голову и... Ну, конечно же! Кривая, до тошноты знакомая ухмылка. «Не знала, что ты участвуешь в показухах». Иронично бросаю, выпрямляясь и отряхивая руки от пыли. «Почему сразу показуха?» — выгибает бровь Макс. «Брось, Чернов», — фыркаю. «Все понимают. Лицом посветить перед выборами, покрасоваться и домой. А потом, как обычно, от мэра к мэру ничего не меняется». Он улыбается шире, словно мои слова его не задели, а только позабавили. «Какая ты недоверчивая колючка!» Протягивает, делая шаг ближе. «Кстати, сегодня твоя мама снова у нас будет готовить. А ты, будешь?» «Черт!» Сердце замирает на пару секунд. «Потому что я буду. Должна быть!» Мама попросила помочь. И все-таки я ровным голосом отвечаю. «Нет, сегодня я подрабатываю в другом месте, у маминой подруги». Лицо Макса меняется. Он не показывает эмоций, но в глазах что-то темнеет. Похоже, его фантазии об ужине с бонусом обломились. «Жаль», — хмыкает, медленно обводя меня взглядом. «А мне ни капли». Главное, вечером не спалиться. Чернов хочет еще что-то сказать, но его окликают. Похоже, мажорчику пора. Выработался, бедолага. Ладно, Серебрянская, увидимся. Чернов разворачивается и уходит. Через минуту садится в «Мерседес» и уносится прочь. Вечером я буду прислугой для их семьи. Как, черт побери, мне не пересечься с Черновым?